237. Июль 14. О будущем по-настоящему не суди, разве считая его антиподом. Прилагаю руку к твоей судьбе, направляя струи ее течений в сужденное русло. Думай о цели конечной, но не о том, что мелькает по сторонам. Мелькнет и исчезнет, а к цели дойдем. И сколько прошло уже мимо, и сколько прошедшему мимо напрасно отдал ты заботы сердечных энергий, запомни, все мимо проходит, и даже и это пройдет.